Глава 116. Прибытие сил флота пришлось ждать недолго, и скоро ко второму стыковочному узлу подошел десантный катер, с которого на борт тюремного судна высадилось около полусотни штурмовиков. Они уже точно знали, где располагалось помещение архива, и быстро добрались до места. Таут открыл им и тут же полетел на пол, сбитый ударом фонового парализатора. С остальными офицерами поступили не менее жестоко. Но арестантам досталось особенно, хотя они уже лежали на полу, безоружные, с заложенными за голову руками. Брейн слышал, как затрещали суставы, когда его руки за спиной сковали самозатягивающимися путами, одновременно утягивающими шею и ноги. Затем по арестантам прошлись фоновыми разрядами, и Брейн единственный не потерял сознание, а Сингер с Фофо сразу отключились. И все это происходило под дулами неведомого Брейну оружия, но, судя по калибру, имевшему страшную убойную силу. Штурмовики были суперами или какой-то их разновидностью. На них была тяжелая броня, закрытые маски и множество неизвестной Брейну навесной оснастки. Никаких команд ему расслышать не удалось, но, очевидно, они как-то общались. Чтобы не вызвать агрессии, Брейн прикрыл глаза и стоически выносил все мучения, которые пришлось пережить, пока его и остальных транспортировали в катер. Между тем, к сцепке двух кораблей подходили десантные транспорты покрупнее, и с них высаживались новые команды. Там начинался новый этап зачистки. Брейна затащили в какой-то темный бокс и поставили к стене, разомкнув одни путы и зафиксировав его другими, стационарными и более мощными. Но они были посвободнее, и Брейн с облегчением перевел дух, чувствуя, как болят потянутые конечности. Однако относительной свободой он наслаждался недолго. Выходя из помещения, последний конвоир щелкнул каким-то тумблером на стене, и Брейна пронзил шокирующий разряд, заставив потерять сознание. Очнулся он от яркого света, который кто-то направил ему в глаза, приподняв веки. «Ага, пришел в себя», – произнес отстраненный голос. «А что у него с показателями?» «Я не знаю. Я такую породу варваров вижу впервые. У нас в контрразведке небольшой опыт работы с малоразвитыми культурами. Попробуйте запросить Синферион. Уж они-то наверняка располагают соответствующими специалистами». «Мы с ними как-то не слишком контачим». «Я наслышан, но повторяю, мне неизвестны его нормальные показатели, и я не могу отвечать за его состояние во время допроса». «Хорошо, доктор Свом, спасибо и на этом». «Всего хорошего». Щелкнула замком герметичная дверь, и стало тихо. Лишь шуршание вентилятора где-то в стене давало понять Брейну, что он не спит. Наконец послышался вздох. «Ладно, Рейлин, переворачивай его. Надо же с чего-то начинать». Послышались тяжелые шаги, и Брейн ощутил легкое головокружение. Платформа, к которой он оказался прикован, была переведена в вертикальное положение. Открыв глаза, он увидел перед собой стол, за которым восседал суперколвер в строгом темном мундире, на котором, в отличие от тех, что Брейн видел в военной тюрьме, не было никаких аксельбантов, сверкающих металлом погонных планок, ромбов, петлиц или нарукавников. Только пара полосок на плечах с какими-то гербами, серебристые пуговицы с тем же гербом и воротник стоечкой, украшенный тонким золотистым узором. «Панель убери!» «А стоит ли, сэр? Ведь эта тварь может плюнуть в вас ядом. Мы совсем не знаем, с чем имеем дело». «Панель убери, я сказал, и выйди». «Совсем?» «Совсем». Брейн краем глаза видел помощника важного господина. Темный широкий силуэт, серая униформа, на поясе какое-то оружие. Помощник вздохнул, не одобряя действия начальника, и вышел в служебное помещение через заднюю дверь. «Ты слышишь меня?» – спросил следователь, глядя на Брейна с некоторым сомнением. Брейн медленно кивнул. Похоже, кроме парализаторов, на нем испытали какие-то лекарства или химикаты, и он плохо себя чувствовал. «Ты что же, по-нашему понимаешь?» Брейн снова кивнул и прикрыл глаза. «Ты это плохо себя чувствуешь? Может, хочешь чего?» «Воды!» – прошептал Брейн, не будучи уверенным, что его услышат. Но здесь было хорошо настроено акустическое поле, и следователь понял. Он выдвинул из стола какой-то ящик, достал уже знакомый Брейну баллон, но с кристально-прозрачным содержимым. «Ты точно не плюнешь в меня ядом?» С усмешкой поинтересовался хозяин кабинета и, обойдя стол, сунул мундштук баллончика пленнику в рот. Это была настоящая вода, и Брейну даже не верилось, что такое возможно. Какие-то пол-литра. Но как же это изменило его состояние? «О да, я вижу, что это пошло тебе на пользу», заметил хозяин кабинета и вернулся за стол. «Готов говорить?» «Готов», произнес Брейн. «Ну хорошо, как ты попал в военную тюрьму? А главное, за какие преступления?» «Я Томас Брейн. Я не местный, то есть не ваш гражданин, не подданный вашей страны или что тут у вас. Я был ранен, и один из ваших предложил помощь за согласие в сотрудничестве. Я успел дать согласие и потерял сознание. Очнулся уже в этой тюрьме, где, как оказалось, я еще проходил курс реабилитации». «Это все?» «Это все». «А кем ты был у себя там?» «Солдатом». «Ну да», – кивнул следователь. «А где по-нашему научился говорить?» «По моим сведениям, проходил интенсивный курс на территории тюрьмы». «То есть ты не помнишь?» «Нет, сэр, я тогда был слаб и даже, извините, ходил под себя». «Кто делал предложение о сотрудничестве, тоже не знаешь?» «Какие-то ваши спецслужбы, я полагаю». «А слово «Синверион» тебе не кажется знакомым?» «Нет, сэр, впервые слышу». Следователь взглянул на варвара, потом на показания присоединенных датчиков. Они показывали все, что угодно, вплоть до погоды, но методики обработки их данных вида в службе не существовало. Впрочем, следователь был склонен верить этому уродцу. Чем-то он был ему симпатичен. «Но, поскольку здесь от тебя толку мало, придется передать тебя партнерам». «Партнерам?» – переспросил Брейн. «Да, тем, кто, скорее всего, тебя и завербовал. Так что радуйся, ты возвращаешься в семью».